Я натянула поводья и свернула налево, медленно прокладывая путь среди людских потоков. Жеребец, обеспокоенный царящей вокруг суматохой, задрал голову и зафыркал, приплясывая подо мной. Я резко осадила его, как учил меня Джейми, так что земля вокруг вздыбилась под копытами коня. Я оглянулась назад, но Джейми уже исчез в ночи. Мне ничего не оставалось, как отправиться на поиски церкви. Задача не из легких, вокруг стояла кромешная тьма. Церковь, небольшое здание с каменными стенами и соломенной крышей, была похожа на съежившееся животное, прижавшееся к склону холма. Я почувствовала свое внутреннее родство с ней. Отсюда были видны английские наблюдательные посты, сквозь нежную пелену слабо виднелись огни костров, в отдалении слышались крики, то ли шотландские, то ли английские, отсюда не разобрать. Затем раздался звук волынки, пронзительный жуткий вскрик в бушующей непогоде, и тут же с различных точек холма послышались беспорядочные крики. Я сразу представила себе волынщиков, раздувающих свои мехи, их высоко вздымающуюся грудь и посиневшие губы, крепко прижатые к трубке. Сведенные от холода пальцы превращают вдуваемый воздух в связанные звуки. Я почти физически чувствовала упорное сопротивление кожаного мешка, теплого и гибкого под пледом, неохотно пробуждающегося и затем неожиданно воспрянувшего к жизни, ставшего частью тела волынщика, его третьим легким, которое дышит вместо него, ветер уносит это дыхание, а крики соплеменников, звучащие вокруг, словно наполняют мехи новой силой. Теперь крики стали громче, они долетали волнами вместе с ветром, который, меняя направление, швырял в меня снег, смешанный с дождем. Здесь не было никакого укрытия, не было даже деревьев, которые смиряли бы ветер. Мой жеребец повернулся лицом к ветру, я опустил голову, его грива хлестала меня по лицу, примерзшими к ней льдинками. Церковь — мое прибежище от стихии, а также от англичан. Я широко распахнула дверь, дернула коня за уздечку и повела его за собой. Внутри было темно, лишь в алтаре смутно виднелось оконце из промасленной кожи. По сравнению с тем, что творилось снаружи, здесь было тепло, но от застоявшегося запаха пота я чуть не задохнулась. В церкви не было ничего, кроме маленькой арки в стене и самого алтаря. Привязать лошадь было некуда. Испуганный сильным человеческим запахом, жеребец стоял тихо, лишь изредка фыркая и беспокойно перебирая ногами. Не спуская с него глаз, я вернулась к двери и выглянула. Я не знала, что происходит на Фолкирк-Хилл. То там, то здесь вспыхивали ружейные выстрелы. Временами слышался слабый звон металла и редкие хлопки взрывов. Раздавались крики раненых, пронзительные, как скрип мехов, совсем не похожие на гельские голоса. Потом ветер поворачивал, и я ничего не слышала, хотя воображала, что слышу голоса, но это было всего лишь завывание ветра. Я не видела битвы при Престоне, подсознательно привыкнув к осторожным перемещениям огромных армий, вооруженных танками и орудиями. Я не понимала, как быстро меняются события при рукопашном бое на небольшом пространстве и с применением легкого оружия. Совсем рядом со мной раздался крик «Тула Харт!» — боевой клич клана Маккензи. Оглушенная ветром, я не слышала, как солдаты поднимались по холму. Видимо, часть воинов Дугала была оттеснена в направлении моего убежища. Я быстро нырнула обратно в церковь, но дверь не закрыла, чтобы иметь возможность выглядывать. Небольшая группа беглецов поднималась на холм. Судя по звукам речи и внешнему виду, пледы, бороды и развивающиеся по ветру волосы — это были шотландцы. Подгоняемые ветром, они казались темными облаками на травянистом склоне холма. Когда первый из них ворвался в дверь, я отпрыгнула вглубь церкви. Было темно, я не видела лица, но узнала его голос, когда он ткнулся головой в моего жеребца и закричал: «Боже!» «Уилли!» — закричала я в ответ. «Уилли Колтер!» «О, славный Иисусе! Кто это?» Я не успела ответить, как дверь широко распахнулась, ударившись в стену, и еще две черные фигуры валились в маленькую церковь. Испуганный этим шумным вторжением, жеребец заржал, скинув в воздух передние копыта. Среди вломившихся в церковь началась паника. Они-то считали, что церковь пуста, и теперь были совершенно огорошены. Вошли еще несколько человек, и переполох усилился. Теперь я отказалась от мысли успокоить лошадь. Меня оттеснили в самый конец церкви. Я втиснулась в крошечное пространство между алтарем и стеной и стала ждать, пока все само собой образуется. И, кажется, такие признаки наметились. В темноте раздался голос, сразу покрывший сумятицу голосов. «Успокойтесь!» — закричал он тоном, не терпящим возражений. Все, кроме жеребца, повиновались, и так как шум и гам начали стихать, жеребец тоже стал успокаиваться. Он забился в угол и стоял там, пофыркивая и как бы жалуясь. «Я Маккензи из Леуха», — послышался властный голос. «Кто еще здесь?» «Джорди Дугал, и со мной брат», — со вздохом облегчения произнес голос поблизости. «С нами Руперт, он ранен». «Гордон Маклеод из Артсмуира», — произнес незнакомый мне голос. «И Эван Камерон из Кепаха», — сказал еще один голос. «Чья это лошадь?» «Моя», — осторожно ответила я, выбираясь из-за алтаря. Звук моего голоса вызвал новый взрыв возгласов, но Дугал тут же прекратил шум, закричав: «Тихо, будьте вы прокляты! Это ты, Клэр Фрейзер?» «Да уж, не королева», — раздраженно заметила я. «Уилли Колтер тоже здесь, по крайней мере, был минуту назад. Нет ли у кого кремня?» «Никакого света», — откликнулся Дугал. «Едва ли англичане пройдут мимо этого места, если они следуют за нами, но глупо самим привлекать их внимание». «Хорошо», — произнесла я, закусив губу. «Рупер, ты можешь говорить? Скажи что-нибудь, чтобы я могла понять, где ты». Я не знала, что смогу сделать в темноте. В такой обстановке я не могла отыскать даже свой медицинский саквояж. И все же не оставлять же его на полу истекать кровью. Откуда-то напротив меня послышался очень неприятный кашель, и хриплый голос произнес: «Я здесь, девушка». И снова кашель.